Как сын Торвальда спас раненого гуся на прокат. Взрывы и запах пороховых газов нарушили спокойную атмосферу этого утра. Мое отделение начало учебный штурм деревни. Парни уже закрепились на НП, населенный пункт, и подтягивали резервы, а я активно давил фланг, руководя штурмовой группой личным. Рация прохрипела, что на позиции гуся на прокат 300-й. Передав управление боем своему заместителю, я побежал через посадку, скидывая на ходу шлем и бронежилет. Прибежав на КП, где стояла единственная машина моего коллеги, я обнаружил, что ключи от нее у меня, так как коллега был на задании. И тут же, схватив Гаррет, металлоискатель, щуп кошку и молясь, чтобы это был не гусь, я услышал только характер ранения, отрыв конечности и номер позиции. «Ёбаные мины! Как же я ненавижу мины!» — думал я. Когда в машину следом за мной прыгнули остальные участники этого внезапного движа, я уже топил тапку в пол и выжимал из машины все, что можно. И тут меня осенило, что я не умею водить. Ну как, я ездил пару раз в 14 лет бухим по деревне. Да, у меня непростая и сложная судьба. А кто из нас без греха? На этом мое общение с автомобилями закончилось. Пока я сообщал всем, что я не умею ездить, выяснилось, что из нашей команды никто не умеет, особенно на механике. В этот момент пришло сообщение по рации о том, что бойца вытащили и везут в госпиталь. «Едем в госпиталь», — сказал наш командир. «Сын Торвальда, можешь не торопиться», — добавил наш медик. В ответ я лишь злобно усмехнулся и вошел в поворот с хорошим таким заносом, чуть не убив нас всех. «Сука, мы сейчас перевернемся!» — заорал мне замок заместитель командира. «Мы все равно приедем в госпиталь, но не знаю, в каком состоянии», — ответил я, демонически заржав. Вылетев на полуобвалившийся мост, я выловил взглядом, что по нему уже едет встречная машина. Сдав назад и чуть не съехав при этом в реку, я сразу вспомнил, зачем тут зеркала и педаль тормоза. Наконец, после того, как я пропустил встречку, мне удалось проехать оставшееся расстояние без единого эксцесса. После посещения госпиталя на душе стало полегче, адреналин отпускал. Для меня было главное, что это не гусь на прокат. Я уже спокойно поехал осматривать место подрыва, но там ничего особенно интересного не было. И только когда я вернулся на КП, я вспомнил, что передал командование я своему заместителю, то есть гусю на прокат. Но мой мозг, как оказалось, в процессе всей этой истории почему-то исключил воспоминания о том, что занятия по утреннему штурму проводили мы оба. И именно гусь собирал мой СИПС по дороге, пока я ехал спасать его, истекающего кровью в моей голове. Интересная вещь этот ваш мозг. Иногда он дополняет реальность и рисует страшные картины. К слову, после этого случая я научился ездить на машине. Не прям водить, конечно, но ездить стало нормально. И однажды, когда уже прошло много времени, рация действительно разразилась отвратительным треском, что гусь на прокат тяжелый 300-й. Сын Торвальда.